61. Стефани услышала, как шаги двух человек медленно приближаются к двери. Одному из них приходилось тащиться по коридору. Второй шел следом, терпеливо и молча. Пока дверь отпирали, Стефани слышала, как кто-то тяжело дышит от натуги, поворачивая ключ и ручку. Дверь приоткрылась, но никто не вошел. Не сразу, по крайней мере. Вместо этого послышались голоса. «Чтобы все было сделано, когда я спущусь, ясно?» Это был Фергал, но тот, к кому он обращался, не ответил, что его разъярило. «Ясно? Ты, блядь, не только тупой, но и глухой, что ли?» «Лады, лады», — ответил драч. Было слышно, что говорить ему трудно. «Это из-за нее я тебя взъебал, так что разберись с ней, или я разберусь с тобой». «Я сказал, лады, ага». «Если она не сдохнет к тому времени, как я разберусь со второй щелкой, значит, можешь отрезать кусок пленки под свой размер. Понял? 5 минут, и все». «Ага», – тихо ответил драч. «Покажи». Шуршание куртки из гортекса. «А другая штука где?» Стефани услышала, как в коридоре снаружи шелестит пакет. «Хорошо», – сказал Фергал. «Смотри, узнаешь, что ты врешь, выбью тебе последние зубы. И не снимай цепь, пока она не остынет». Сказав это, Фергал пошел обратно к лестнице, видимо, чтобы заняться Светланой. Подтекст их разговора и то, что их не заботило, слышит ли она, подвел Стефани к грани обморока. На мгновение она перестала чувствовать ноги и руки и так испугалась, что у нее все поплыло перед глазами. А потом драч прошаркал в комнату, чтобы убить ее.